Они кричали. Мы собирались по углам и обсуждали меры, как спасти, если можно, и как отомстить, когда уже свершилась казнь. Мы мстили. «Тише, тише! Ради бога, тише, Ипполит!» — воскликнула Липочка. «Не забывай, что рядом жильцы коммунисты». На Дику косятся, что он не записывается в партию. Подозревают, что Федя бывает. Разве можно такие речи? «Что ж, молчать!» — сказал Ипполит. «Да, Ипполит, молчать!» — сказал хмурясь Венедикт Венедиктович. «Понимаю, не лепится все это. Но, Ипполит, не нам, старым уже людям, переворачивать новый быт. Молодежь готовит себе будущее. Вспомни, и в наши дни бунтовали студенты да молодые рабочие, а старые чиновники скромно сидели по местам и ждали 20-го числа Те Станислава на шею». «Нет, Венедикт, мой отец был либералом. Он не плыл по течению. Он всегда возмущался всякой несправедливостью». «Ну уж где уж, что уж», — замахала тонкими руками Липочка. «Он-то ничего не делал. В карты играл, да маму замучил. Возмущалась молодежь, а вождями были жиды. Что же, евреи теперь готовы идти. Кенигиссер убил-таки Урицкого, и сейчас у нас...» «Оставь, пожалуйста», — сказала краснея Наташа. «Евреи теперь наверху, и им ничего больше не надо. Но молодежь, она гораздо выше, чем в ваши дни. Гораздо, гораздо выше. Мои Светик, Игорь и Олег, твой, Липочка, Венедикт пошли искупать вино отцов. И я верю, они победят». «Добровольцам не удалось взять Екатеринодара. И Корнилов убит», — сказал Венедикт Венедиктович. «Пустая затея. Слабые дети идут против сильных разбойников». «И победят в конечном счете дети!» — воскликнула Наташа и встала из-за стола. «Ох, Наташа, Наташа, не сносить тебе головушки!» — сказала Липочка. «Бурлит в тебе казацкая кровь!» Поднимались с мест, двигали стульями. «Я возьму за 3 с полтиной женщину с огнем!» — прыгая через стулья, пел Андрей. Маша вышла из комнаты. Она сейчас же вернулась в большой нарядной шляпке с цветами и, натягивая на красивые тонкие руки перчатки цвета крем, сказала: «Я пойду, мама. Мой комиссар приглашал меня сегодня в танцульку. Обещал шоколадных конфет принести». «А я с Андреем», — сказала Лена. «В кинематограф идем на Арбатскую площадь. Ужасно интересная фильма идет. Пара гнедых. И в первой картине похороны. Покойница лежит. Лидия Рындина играет. Ужасно драматично». «Вот-то они, дети», — сказала Липочка, когда дети ушли. «Не спросили отца с матерью, пришли, поели и ушли. Где они, с кем они, разве мы знаем?» «Новое поколение растет», — сказал Венедикт Венедиктович. «Грациозно это выходит. Сам Венедикт у Деникина, его брат Федор в курсантах, Маша у комиссара чрезвычайки. И кто он, какие у нее с ним отношения, не изволит нам сказывать. Лена путается с гимназистами, а сын Андрей картошку по огородам ворует. Вот нелепица-то. Советский строй», — сказал Ипполит и тяжело опустился на стол. «Наше дело было только родить да скормить их», — сказала Липочка, прислоняясь спиной к двери. «А там они сами. Помнишь, Ипполит, наше время? Помнишь, Пасху, яйца красили, катали яйца, разговены, четверговую соль за утреннюю в гимназии? Пушки полили и звенели в окнах стекла. А летом дача, туманные споры о почтенном. Лиза с ее философией и устремлением в народ. Где все это? Мы брыкались.